fang jetzt endlich an zu drummen. Mensch, will ich. Auch, mach jetzt. Na gut.

мне звонила, меня искала, но я был занят, конец квартала. Ты в понедельник начни сначала, но если занят, прости, конец квартала. Schneider. Herr Schneider. Messing up my mind, buddy.

Welcome to the world of electronic music.